Отличие мужчин и женщин на энергетическом плане. Господь Бог не просто так создал мужчин и женщин. Они отличаются между собой. Помимо того, что у каждого есть свои функции, у нас энергия движется по-разному. В Ведах говорится о том, что у каждого человека есть 7 психических энергетических центров, самых активных. Их часто называют чакрами. Мы устроены так, что у мужчин и женщин энергия в этих центрах движется по-разному. У кого-то по часовой стрелке, у кого-то против часовой, что дает активность или пассивность чакры. И получается, что мы полностью дополняем друг друга. Самая нижняя чакра – Муладхара. Она отвечает за выживание и потомство. И она устроена таким образом, что у мужчин эта чакра активна, а у женщины пассивна. То есть мужчина дает энергию, а женщина ее принимает. Это означает, что это мужская функция – давать защиту. Защиту для выживания женщины. Обеспечивать базовую безопасность. Наша задача – акцентировать внимание на своих обязанностях. Обязанность женщины в этом месте – научиться принимать. У большинства из нас с этим проблема. По задумке, мы должны полностью довериться мужчине и положиться на него, что он сможет о нас позаботиться. У нас же, у многих из нас, есть всякие родовые сценарии и прочие травмы. Очень часто мы не даем мужчине о нас заботиться вообще. Очень часто женщины говорят: «Ой, я бы хотела сильного плеча». Но на практике оказывается настолько страшно довериться, что проще сделать все самой. Если женщина начинает сама заботиться о выживании, например, себя и своих детей, то чакра начинает работать по мужскому типу. Она начинает быть активной. Если у женщины при этом рядом есть муж, то ему ничего не остается, и его чакра становится пассивной. То есть он начинает принимать, а женщина отдавать. Эту ситуацию переломить потом очень сложно. Потому что женщине, чтобы эту ситуацию как-то изменить, нужно отказаться от этого, как бы прыгнуть без парашюта с высокой горы. Надо понимать, что если у вас есть муж, либо молодой человек, но при этом вы предпочитаете о своей безопасности заботиться самостоятельно, то вы тем самым берете на себя мужскую функцию. И это наносит ущерб и вашей женственности, и его мужественности. Дальше идет вторая чакра – Сватхистана. Она отвечает за наслаждение и желание, и работает уже по-другому. У женщин она активная, а у мужчин пассивная. То есть мы даем, а мужчина принимает. Даже в Ведах говорится, что мужчина – это наслаждающийся, а женщина – это та, через которую наслаждается. Это говорит о том, что наша задача как женщин состоит в том, чтобы создать мужчине комфортный и уютный мир. Очень часто женщины против этого пункта протестуют, говорят: «Как так? Почему мы должны им прислуживать? Почему мы должны их наслаждать и выполнять все желания? Что это за несправедливость мирская?» На самом деле здесь все справедливо, потому что из 7 чакр 3 активных у женщин, 3 активных у мужчин, и одна, самая верхняя, работает одинаково у всех. Поэтому в этом нет никакой несправедливости. Есть просто разделение ролей. Нам важно понять, что мужчина тоже что-то дает, а наша задача – дарить ему наслаждение и выполнять его желания. И тогда уже не так все плохо. Сюда входят любые наслаждения, включая сексуальное наслаждение, наслаждение едой, порядком в доме. То есть идеальная женщина должна создать для мужчины такой мир, в котором он сможет легко находиться, ему будет комфортно, и его основные желания будут удовлетворяться. И не просто удовлетворяться, а он от этого будет испытывать некое наслаждение. В этом есть существенное отличие. Приведу простой пример. У нас с мужем есть любимый ресторанчик, и там очень вкусно готовят. То есть при тех же ценах потрясающая кухня, где даже картошка фри изумительная. И буквально вчера мы приехали, а он был закрыт. Зато был открыт ресторан рядом, и мы решили сходить в него. Оказалось, что там такие же цены и еда вкусная. но в ней нет какой-то особой изюминки, частички души. Получается, ты вроде поел вкусно, но такого наслаждения уже не получил. То же самое и в семье. Можно мужчине готовить какую-то простую жареную картошку или яичницу по утрам с таким отношением: «Ешь и отстань от меня». А можно делать это так, чтобы он каждый раз за завтраком, обедом или ужином получал наслаждение. Соответственно, точно так же можно поступать, например, с сексуальными отношениями. Можно выполнять супружеский долг и говорить: «Когда же это все закончится?» А можно сделать так, чтобы мужчина действительно наслаждался процессом. Пусть это будет не каждый день, даже не каждая неделя. Пусть это будет ежемесячный карнавал, но зато какой. Дальше мы переходим к третьей чакре – манипур. Это деньги, жизненная энергия, достижения. Она активна у мужчин и, соответственно, пассивна у женщин. То есть мужчина дает женщине. Женщина принимает. И здесь у женщин опять проблема. Мне очень часто приходят письма о том, что я не могу брать деньги у мужчины. Или мне стыдно попросить у мужа деньги на какую-то кофточку. Обычно это часто происходит, когда женщина работала, сама себя обеспечивала, а потом вышла замуж, ушла в декрет. И получается, она не работает, хочет что-то купить, а у мужа просить стыдно. И вот в этом месте происходит очень серьезный конфликт. Потому что если женщина отказывается принимать деньги и жизненную энергию, то мужчина либо перестает это давать и переходит в немножко другую позицию, либо у него этого становится меньше. То есть одна из причин, почему мужчина немного зарабатывает, еще и в том, что женщина ничего не просит. Женщина говорит, что ей ничего не надо. Сапоги мне не нужны, я еще коньки не сносила. Если у женщины есть такое отношение к себе, отношение к деньгам и отношение к мужчине, то мужчина не будет много зарабатывать, потому что ему просто незачем. Мужчина по природе очень аскетичный. Вы, наверное, видели квартиры холостяков. Им вообще мало чего надо. Там кровать, печка, одна сковородка, яичница на завтрак и все. И ничего не надо. Иногда в этой ситуации мужчина перестает зарабатывать и становится альфонсом. Либо находит ту, которая будет стимулировать его к достижениям своими желаниями. Поэтому наша обязанность как женщина – научиться принимать от мужчин деньги, подарки, принимать какие-то достижения и подвиги, которые они делают во имя нас. Есть и другой вариант, когда женщина вдруг начинает зарабатывать много. Она начинает думать, что это ее самая главная в жизни цель – обеспечивать семью, кормить семью. Этот хлюпик ничего не может, и так далее. То есть, если женщина решительно берет на себя активность в этом плане, то у мужчины ничего не остается. Женщина взяла все. Ему приходится только принимать. Тогда он становится домашним, подкаблучником и все такое. И это ответственность женщины, что мы взяли на себя не свое. Следующая чакра анахата, сердечная. Она отвечает за любовь и симпатию. Это наши женские чакры. То есть мы, как женщины, должны давать, а мужчина принимать. Наоборот, получается некомфортно. У большинства из вас, наверное, был такой поклонник, который выполнял все твои прихоти, который делал все, что ты хочешь. И цветочки тебе, и вот это, и вот то. И в рот заглядывает, и вот прямо такая любовь. И вечером встречает, и утром провожает. А ты смотришь на него и понимаешь: хороший человек, хороший парень, но любить не могу. И еще сама себя пилю за то, что такого хорошего не люблю. Просто потому, что мужчина взял на себя активность этой чакры, этого центра. Он начал давать. И у женщины нет других вариантов. Она не может любить. А любовь – это наше женское все. Если женщина не может любить, реализовываться в этом месте, то ей очень тяжело. И поэтому такие отношения чаще всего не складываются. Поэтому это просто красивая картинка. Я хочу, чтобы муж за мной романтично ухаживал, вот это делал, и вот это делал, и вот так меня любил, и вот это любил. Если бы у вас так происходило, то вас бы это совсем не радовало на самом деле. Поэтому радуйтесь, если ваши мужчины не берут у вас ответственность за этот центр и позволяет вам в нем реализовываться. Тогда вы можете полностью раскрыться в этом, делать какие-то приятные сюрпризы своему любимому и как-то его баловать. Это не значит, что он всю жизнь будет только принимать и ничего не давать взамен. Скорее всего, он тоже будет для вас что-то делать, но это будет не на этом центре. Это будет, например, на уровне третьей чакры, то есть он будет делать какие-то подарки. Или на первой, как-то начнет заботиться о вас в плане жилплощади или еще каких-то базовых вещах. Поэтому не ждите от мужчины неземной романтики и исполнения ваших прихотей, потому что это наша ответственность – исполнять желания, давать наслаждение и любить. Это женская ответственность. Мужчина вам отплатит чем-то другим – подарками и ощущением безопасности. Пятая чакра Вишудха – общение, самовыражение. Мужчина дает, женщина принимает. Мужчина активен. Мужчине в жизни очень важно себя выразить, реализовать. Для женщины основная реализация – это семья. Реализация вне семьи вторична. Если женщина научилась дарить любовь по четвертому центру, то эта энергия поднимается у мужчины выше. И он уже хочет не просто зарабатывать денег, не просто обеспечивать семье базовый уровень. Он хочет оставить свой след в истории, какое-то наследие. Хочет чем-то улучшить этот мир. На этом уровне мужчины часто начинают делать великие дела, глобальные подвиги. И все эти подвиги делаются во имя женщин. Наша задача в этом месте – принимать, радостно и с любовью, как принцессы и королевы принимают почести от сражающихся рыцарей, чтобы им было ради кого совершать крестовые походы, защищать родину или спасать планету от экологической катастрофы. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш мужчина не просто выживал и работал, а действительно реализовывался и менял мир, учитесь любить его. Энергия вашей любви способна поднять в нем энергию до пятого центра. Кроме того, это еще центр общения, связи с общественностью. Например, хорошо, если друзья семьи – это друзья мужа. Не вы его приводите в свою компанию и заставляете общаться с вашими подругами, а он вводит вас в некий свой круг, создает вам какое-то общение и строит связи между семьями. Шестая чакра – аджна, ясновидение. Женщина дает, мужчина принимает. По идее, каждая жена должна быть главным помощником своего мужа. И основная ее помощь не в том, чтобы делать то, что он не любит, а предоставить ему то, чего у него нет в силу природы, ясновидения. Допустим, женщина всегда дает очень хорошие советы мужу. У нее есть интуиция, и она очень часто чувствует и говорит, что-то этот дядька мне не нравится, с которым ты контракт хочешь подписать. Мужчина в идеальной ситуации прислушивается к ее ощущениям. Если ему хватает значимости на его трех центрах, он реализован как глава семьи, как добытчик, и у него есть некая миссия, он легко примет к сведению рекомендации жены. Женщина очень часто чувствует какие-то вещи, и она говорит, «Слушай, мне вот не нравится этот человек, давай не будем с ним работать», или «Чувствую я, добром это не кончится». Проходит какое-то время, и так все и происходит. У меня часто так бывает, когда мне человек не нравится, хотя видимых причин на это нет. Я раньше не говорила мужу, а потом происходит ситуация, и человек раскрывается не с самой лучшей стороны. Я поняла, что моя задача – обезопасить мужа. Я стала говорить ему. Сначала он отмахивался, но после пары серьезных ситуаций стал спрашивать моего мнения относительно людей. Особенно по поводу партнерства и совместных дел с кем-либо. Седьмая чакра работает у всех одинаково. Это наша связь с Богом. И неважно, мужчина мы или женщина. В первую очередь мы души, а душа не имеет пола. Половые различия важны здесь, на Земле, для того, чтобы исполнить миссию, ради которой мы родились. Половая принадлежность создает нам рамки, которые мы уже можем заполнить так, как нам нравится. Можно сказать, что дав нам женское тело, Господь сузил круг метаний и более четко обозначил роль, которую мы должны здесь сыграть. А как это у вас? Самые большие перекосы обычно у нас по четырем нижним чакрам. Они создают базу для гармонии на высших уровнях. Поэтому у нас большая задача в этой жизни – научиться принимать от мужчины по первой чакре и по третьей. А кроме того, научиться отдавать по второй и по четвертой. Как раз то, чего мы чаще всего и не умеем. У одного старика было 3 сына, и они никак не могли ужиться вместе. Старику очень хотелось, чтобы после его смерти сыновья жили в мире. Он решил научить их этому. Однажды отец позвал их к себе и попросил разломать пополам веник. Сначала попробовал старший сын, но сколько он ни старался, ничего не получилось. Такие же неудачи постигли среднего и младшего. Тогда отец развязал веник и попросил каждого сына разломать по несколько соломинок. Это, конечно же, им с легкостью удалось. Тогда отец сказал: «Вот так же и в жизни. Если вы будете вместе, то вас никто не сломит. А по отдельности вас так же легко победить, как и сломать пару соломинок». Кто-то может иметь все, что угодно в мире, и тем не менее не быть связанным ничем. А другой может быть монахом, живущим в лесу, но при этом абсолютно привязанным к своей чаше для подаяний. Отношения – это каан. И пока вы не решите свою более глубокую проблему, вы с ним не справитесь. Проблему любви можно решить только тогда, когда будет решена проблема медитации, не раньше. Поскольку проблему на самом деле создают 2 немедитативных человека, 2 запутавшихся человека, которые не знают, кто они, естественно, они будут только взаимно усиливать, увеличивать путаницу. Влюбляясь, не забывайте о медитации. Любовь ничего не решит. Любовь лишь покажет, кто вы есть, в каком состоянии вы находитесь. И это хорошо, что любовь делает вас бдительными, что она заставляет вас осознать весь хаос и беспорядок, царящий внутри вас. Тогда-то самое время медитировать. Если любовь и медитация будут идти рука об руку, у вас появятся 2 крыла, и вы сможете удерживать равновесие. Будьте сами собой. Научитесь быть одни, и все. И помните, человек, который умеет быть один, никогда не страдает от одиночества. Один человек пришел в парикмахерскую, чтобы его, как обычно, подстригли и побрили. Он разговорился с парикмахером, который его обслуживал. Говорили о разном, и вдруг разговор зашел о Боге. Парикмахер сказал: «Что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть». «Почему?» – спросил клиент. «Но ведь это же так ясно. Достаточно выйти на улицу, чтобы убедиться, что Бога нет. Вот скажите, если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети? Если бы Он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, который допускает все это». Клиент на мгновение задумался, но решил промолчать, чтобы не вступать в спор. Когда парикмахер закончил свою работу, клиент ушел. Выйдя из парикмахерской, он увидел на улице заросшего и небритого человека. Казалось, что тот не стригся целую вечность, настолько неряшливо он выглядел. Тогда клиент вернулся в парикмахерскую и сказал парикмахеру: «Знаете, что я вам скажу? Парикмахеров не существует». «Как это так?» – удивился парикмахер. «А я разве не в счет? Я же парикмахер». «Нет», – воскликнул клиент, – «их не существует, иначе не было бы заросших и небритых людей, как вон тот человек, который идет по улице». «Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах, просто люди сами ко мне не приходят». «В том-то и дело», – подтвердил клиент, – «и я о том же, Бог есть, просто люди не ищут его и не приходят к нему. Вот почему в мире так много боли и страданий». Когда у вас есть определенное отношение к жизни, вы упускаете саму жизнь. Жизнь безбрежна, ее невозможно ограничить какой-либо позицией, ее невозможно втиснуть в конкретное определение. Мы открываем что-то новое для себя только тогда, когда готовы к восприятию этой информации. Пока не наступит нужный момент, мы не замечаем даже тех вещей, которые позже нам покажутся очевидными. Все попытки ума понять жизнь обречены на провал, потому что все эти понимания временны. Сегодня вы так понимаете жизнь, через месяц иначе, через 10 лет совершенно по-другому. Жизнь – это таинство, а таинство нельзя понять. Его можно только прожить. Как запустить целебные силы организма? Каждый день в течение 10 минут, закрыв глаза, внушайте себе положительные конструктивные мысли. Говорите себе: «Каждая клетка моего организма оздоравливается, очищается и возрождается. Кровь течет легко и свободно. Она чистая, свежая, здоровая. Мои сосуды эластичные, молодые, чистое, здоровое. Мозг функционирует прекрасно. Все органы в превосходном состоянии и работают нормально. Они здоровы, чисты, свежи. С каждым днем я становлюсь здоровее, моложе, сильнее. С каждым днем мне становится все лучше и лучше». Если верить в эти слова и произносить их искренне, а это может быть не сразу, но обязательно получится, то результат не заставит себя ждать. Недаром в Библии сказано, что в начале было Слово. Слово и правда – начало всех начал. Каковы наши слова и мысли, таковы и мы сами. Существует закон здоровья. Я себя чувствую так, как я о себе думаю. Учитесь все, что вы делаете, делать с удовольствием. Питаясь, употребляя пищу, думайте не о том, как это полезно и как это нужно, чтобы насытиться, а только о том, что вы делаете это ради собственного удовольствия. Когда мы стараемся получать удовольствие от еды, мы автоматически начинаем правильно принимать пищу, то есть должным образом пережевывать ее медленно, долго, не спеша. Делая физические упражнения, тоже думайте только о собственном удовольствии. Не надо перегружать себя, заставлять себя тренироваться, когда это не по силам. Помните, полезно лишь то, что делается с удовольствием. Все остальное вредно. Почаще думайте о том, чем можно порадовать себя. Но опасайтесь ложных радостей. Иногда человек думает, что объедаясь, он таким образом радует себя. Но это самообман. Ведь после такой радости обычно становится совсем не радостно и очень плохо и телу, и душе. Помните, истинная радость – это та радость, которая, проходя, оставляет по себе приятные воспоминания и доброе, радостное самочувствие. Придерживайтесь таких радостей и выбирайте для себя только такие удовольствия, которые не оборачиваются потом плохой стороной, муками душевными и телесными. И тогда вся жизнь будет постепенно становиться радостью. Научитесь видеть вокруг себя людей, которым еще хуже, чем вам сейчас. Научитесь сочувствовать им и внушать им веру и оптимизм. Но не унижайте их жалостью. Жалея человека, вы лишь укрепляете его в его бедственном положении. Лучше поверьте в него, в то, что у него достанет сил выбраться из своих несчастий и болезней. Научитесь помогать таким людям по мере своих сил, но не в ущерб себе и своим интересам. Когда вы помогаете другим, не ущемляя при этом себя, вы тем самым помогаете и себе самому. Научитесь вести себя так, как будто у вас все благополучно, независимо от того, как у вас обстоят дела на самом деле, каково ваше здоровье на самом деле. Что мы думаем о себе, тем мы и становимся. Не забывайте об этом. Но не превращайте свое поведение в показуху, когда вы хотите другим людям продемонстрировать, что у вас будто бы все хорошо. Делайте это не для других, а для себя, даже наедине с собой. Когда мы держим голову высоко и говорим себе, что у нас все хорошо, мы своими положительными мыслями притягиваем в нашу жизнь благополучие. Никогда не говорите себе «я не могу», чего бы это ни касалось, выздоровления, работы, физических упражнений. Лучше скажите «я не хочу». Говоря «не могу», мы очень сильно ограничиваем свои собственные возможности. И очень часто за этими словами скрываем не собственную неспособность это сделать, а только лишь собственное нежелание и неуверенность в себе. Если вам кажется, что какое-то дело вам не по силам, постарайтесь не размышлять излишне над тем, можете вы это сделать или нет, а лучше попробуйте без размышлений начать это делать. Вы с удивлением обнаружите, что можете на самом деле очень много, гораздо больше, чем думали сами. Делайте, не говорите «не могу», и увидите, что можете. Говоря «не могу», мы устанавливаем таким образом предел, потолок, выше которого не можем подняться. А человеческие возможности практически безграничны. Не надо только ограничивать себя. Начиная делать без размышлений «могу-не могу», мы становимся сильнее духом и телом, так как расширяем свои возможности, осваиваем новые для себя горизонты, что заставляет верить в себя и относиться к себе с уважением. Помните о том, что ни удачи, ни поражения, ни болезни, ни здоровья не возникают ниоткуда, не появляются сами по себе. Человек создан из того, что он делал, о чем он думал в прошлом. Из этого складывается наше настоящее. А сейчас в настоящем мы закладываем ростки нашего будущего. Все, что человек думает, во что он верит, что он делает сейчас, из всего этого сложится будущее. Здорового или нет – результат того, что вы делали в прошлом. Будете ли вы сильны или слабы в будущем, зависит от того, во что вы верите, что думаете и как поступаете в настоящем. Система здоровья нужна для того, чтобы изменить в самую благоприятную сторону свое настоящее, изменить мысли, поступки, действия, веру. Изменив благоприятную сторону свое настоящее с помощью системы здоровья, мы закладываем здоровое и счастливое будущее. Как вода изменяет свою форму в соответствии с сосудом, в который попадает, так и все молекулы, из которых созданы клетки нашего организма, меняют свое состояние согласно нашим мыслям, нашим поступкам и нашей вере. Если мысли, поступки наполнены оптимизмом и верой, то клетки меняют свое состояние в сторону здоровья, гармонии, соответствие законам природы, и целительные силы организма начинают работать на полную мощь. Необходимо верить в то, что вам непременно станет лучше, что вы выздоровеете, что сила вашего духа сможет противостоять всем невзгодам. Где вера, там, как правило, истина. Там здоровье. Там истинная сила и бессмертие духа. Там счастье в единстве с прекрасной, величественной и всемогущей природой. Живите в соответствии с законами природы и станете всемогущими и прекрасными, как она сама. Сегодня я не буду судить ничего из происходящего. Суждение – это непрестанная оценка вещей. Мы даем всему определение – правильное или неправильное, хорошее или плохие. Когда постоянно оцениваешь, классифицируешь, вешаешь ярлыки, анализируешь, ты тем самым создаешь множество возмущений в своем внутреннем диалоге. Эти вихри тормозят протекание энергии между тобой и Вселенной. Ты буквально до предела уменьшаешь паузу, зазор между мыслями. Через эту паузу, этот зазор, осуществляется твоя связь со Вселенной. Именно состояние чистого осознания, безмолвная пауза между мыслями, внутренняя тишина связывает тебя с истинной силой. А уменьшая этот зазор, ты перекрываешь связь с полем чистой потенциальности и бесконечных творческих возможностей. Знание – это не информация. Знание – это осознанность. Знание – это состояние осознанности. Не думайте, что знание означает прочитать множество книг, изучить все священные писания, прослушать множество лекций и собрать множество техник. Нет. Знание означает быть центрированным, быть всеобъемлющим и знать, что вы являетесь частью бесконечного. Сначала прими, потом действуй. Что бы ни содержал настоящий момент, прими его так, как будто ты его выбрал. Всегда работай с ним, а не против него. Сделай его своим другом и союзником, а не врагом. То, что сжимает, расширяется. То, что ослабляет, укрепляется. То, что уничтожает, расцветает. Кто хочет отнять что-нибудь у другого, непременно потеряет свое. Любовь – единственная свобода от привязанности. Любя все, ты не привязан ни к чему. Восхищение – показывает величие того, кто восхищается, а не того, кем восхищается. Восхищение – признак того, что эго стало прозрачным. Лучшее противоядие для эго – это восхищение. Здоровый ум любит восхищаться другими, возвышать их. Нездоровый ум любит унижать. гигиена эмоций не менее важна, чем гигиена тела. После 50 с лишним лет практики мои эмоции изменились. Это стало возможным благодаря, во-первых, развитию альтруизма, а во-вторых, размышлениям об отсутствии независимого существования. Ничто не существует так, как это нам кажется. Привязанность к тому, что нам представляется реальным, вот то, что мешает нам достичь ясности ума. Сегодня некоторые ученые тоже говорят, что разрушительные эмоции во многом возникают из-за поверхностного взгляда на вещи. Когда-то бабушка дала совет: если тебе тяжело, иди маленькими шагами. Делай то, что должна, по чуть-чуть, пояснила бабушка. Не заглядывай в будущее. Не думай даже о том, что случится завтра. Помой посуду, вытри пыль, напиши письмо, свари суп. Видишь, ты идешь маленькими шагами. Сделала шаг, остановилась, передохнула, похвалила себя. Потом другой, за ним третий. Ты сама не заметишь, как твои шаги станут шире. Наступит время, когда ты сможешь подумать о завтрашнем дне без слез. Всегда радуйтесь. От внутренней натуги ничего доброго не сделаешь, а от радости что угодно можно совершить. Вспомните, что вы сами выбрали это, и этот выбор не случайен. Значит, это вам необходимо. Значит, вам нужен этот опыт. Значит, у вас достаточно сил и возможностей, чтобы что-то сделать с этим опытом, переосмыслить его, сделать выводы, извлечь уроки и благодаря этому изменить ситуацию к лучшему. Один монах, выступая перед слушателями, рассказал им анекдот. Вся аудитория содрогнулась от смеха. Через несколько минут он снова рассказал людям тот же анекдот. Только несколько людей улыбнулись. Монах в третий раз рассказал эту же шутку, но не засмеялся уже никто. Старый мудрый монах улыбнулся и произнес: «Смеяться постоянно с одной и той же шутки вы не можете. Так почему позволяете себе плакать по одному и тому же поводу постоянно?» Философия буддийской мудрости. Счастье внутри. Мы тратим слишком много времени на поиски одобрения и утешения со стороны. И всегда оказывается, что не там ищем. Загляните внутрь. Будьте благодарны за все. За хорошее, за плохое, за ужасное. Жизнь сама по себе – это бесценный дар. А удовольствие и боль – это часть нашего пути. Измените восприятие, и ваша жизнь изменится. Когда вы чувствуете страх, злость, обиду, просто взгляните на ситуацию под другим углом. Невозможно осчастливить всех, оставаясь верным себе. Но все же лучше рискнуть и оказаться непонятым, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься на самом деле. Мир вокруг – это зеркало. То, что мы любим в других, это отражение того, что мы любим в себе. То, что нас огорчает в других, это индикатор того, на что нам нужно обратить внимание в самих себе. Каждый человек появляется в нашей жизни с какой-то целью. А мы уже сами решаем, учиться ли на уроках, которые нам преподает, или нет. Чем хуже его роль в нашей жизни, тем серьезнее урок. Мотайте на ус. Верьте, просто знайте, что в самые тяжелые времена Вселенная подставит спину, и все будет в порядке. Не принимайте все слишком близко к сердцу. Поступки других людей – это отражение того, что происходит в их личной жизни. И, как правило, к вам это не имеет никакого отношения. Природа лечит. Прогулка на свежем воздухе и вид красивых пейзажей удивительным образом способны очистить голову от ненужных мыслей, вернуть к жизни и поднять настроение. Обиженные люди обижают людей, и все равно любите их, хотя никто не запрещает вам любить их на расстоянии. Чтобы излечиться, нужно это прочувствовать. Поставьте ваши страхи и слабости прямо перед собой и направьте на них яркий луч света, потому что единственный способ избавиться от них – это пройти сквозь них. Смотреть правде в глаза больно, но, клянусь, в перспективе оно того действительно стоит. Перфекционизм – это иллюзия. Самое, надо сказать, болезненное. Расслабьтесь, стремитесь к совершенству, но позвольте себе делать ошибки и быть счастливым независимо от результата. Снимите шоры с глаз. Не концентрируйтесь исключительно на собственных целях и желаниях. Вы рискуете упустить красоту этой жизни и людей вас окружающих. Мир удивителен, когда вы идете по нему широко открытыми глазами. Празднуйте ваши победы, смакуйте каждый, пусть даже самый маленький, успех. Умей прощать. В первую очередь это нужно тебе, а не тем, кто тебя обидел. Прощая, ты обретаешь покой и свободу, которые заслуживаешь. Прощай легко и быстро. Мы все обладаем невероятной интуицией. Если остановиться, замереть и прислушаться, то можно услышать голос своей внутренней мудрости. Слушайте тихий шепот вашего сердца. Оно знает дорогу. Пусть ваша душа поет. Будьте настоящими. На земле нет никого такого же, как вы. Будьте искренними. Живите и дышите полной грудью, двигаясь к намеченным целям. Мы все творцы. При должном упорстве, концентрации и настойчивости возможно все. Помните об этом. Окружайте себя людьми, которые вас любят и поддерживают. И сами любите и поддерживайте их. Жизнь слишком коротка для чего-то меньшего. Кружитесь по жизни в свободном танце. Если у вас есть большая мечта, следуйте за ней со всей страстью, но нежно и на определенном расстоянии, чтобы быть достаточно гибким и подвижным, подстраиваясь под меняющийся ритм жизни. Чем больше даешь, тем больше получаешь. Делитесь мудростью, любовью, талантом. Делитесь легко, и вы увидите, как много в этой жизни прекрасного к вам возвращается. Главное – не раздать себя полностью, потому что если внутренняя чаша опустеет, то больше нечего будет дать. Важно соблюдать баланс. Говорите «да» всему тому, от чего загораются ваши глаза. Говорите непримиримое «нет» всему, что вас не интересует или на что у вас нет времени. Время – самый ценный ресурс, который не возобновляется. Расходуйте его разумно. Иногда мы перерастаем дружбу. Это не значит, что мы или друзья плохие. Просто наши пути расходятся. Сохраните их в своем сердце, но если они начинают вас обижать или сдерживать, значит, пришло время установить дистанцию и отпустить вашу дружбу. Преодолеть собственный страх – это самая полезная вещь, которую вы можете для себя сделать. Тем самым вы доказываете сами себе, что можете все. Это генератор уверенности в себе. Наше тело – это транспорт, который везет нас к нашей мечте. Любите его, относитесь бережно и заботливо, если хотите чувствовать себя бодрым и энергичным. Но не зацикливайтесь. Внешность субъективна и со временем так или иначе меняется. Чувствовать себя комфортно и удобно в собственном теле – вот что самое главное. Как можно чаще говорите и показывайте близким, как вы их любите. Этого не бывает слишком много. Ваше время, присутствие рядом, любовь и искренняя забота о них – самый лучший подарок. Живите настоящим. Это единственное, что у нас сейчас есть. Учитесь на ошибках прошлого и наслаждайтесь приятными воспоминаниями. Но не цепляйтесь за них и не позволяйте им вас преследовать. Мечтайте о будущем, но без фанатизма и одержимости. Любите настоящее. Жизнь – это череда взлетов и падений. Чтобы раскрыть весь свой потенциал, нам необходимо и то, и другое. Просто держитесь покрепче и наслаждайтесь поездкой. Мы все одна большая человеческая семья. Никто из нас не лучше и не хуже других. Просто на каком-то этапе жизни мы знаем, что делать. В следующий раз это будет кто-то другой. Будьте благодарны каждый день за все то, что вы в жизни имеете. Таким образом, вы создаете вокруг себя пространство для еще большего изобилия, притягивая радость, любовь, здоровье и процветание. Ваше определение счастья отличается от определения других людей. То, что работает для вас, не обязательно должно работать для других. Вы не мировой судья, чтобы судить принимаемые жизненные решения каждого человека. Как говорится в одном известном библейском постулате, «Не судите, да не судимы будете». Вы сам себе гуру. Большую часть жизни нам говорят, что делать, как думать, что есть хорошо и как добиться успеха. Не стоит всему этому безоговорочно верить. Думайте сами за себя. Как только вы начнете следовать собственной интуиции, вы почувствуете себя до смешного счастливым.